Батари спокойно кивнул. Тогда ваши предки носили иную фамилию? Но да. В 1496 году мой отец заключил взаимовыгодный договор между собой и императором Российской империи. Нам позволили спокойно жить на подконтрольной в будущем империи территории, а взамен вы эту территорию для нее должны были захватить, холодно произнес князь. О чем ты? Спросил я. О, все просто, усмехнулся он. Теперь все встает на свои места. Румынское княжество вошло в наш состав когда? Середина 15 века, если не ошибаюсь. А до тех пор мы постоянно грызлись на границе. Все это есть в истории. В человеческой я имею в виду. А затем, как по волшебству, большая часть наиболее радикальных румынских дворян решили более не обременять этот мир своим существованием. Остались лишь те, кто был настроен лояльно по отношению к империи. Здорово, конечно. Но я небольшой поклонник копаться в прошлом, пожал я плечами. Зря, молодой человек, покачал головой сидящий в паре метров от меня вампир. Но твой дядя прав. Так, стоп, резко произнес я. А откуда вы? Ваша кровь пахнет одинаково, произнес Батари, и его губы тронула ироничная улыбка. Но он значительно старше, и он не твой отец. Так что вывод сделать нетрудно. Что же касается истории, то все верно. Мы заключили соглашение. Принести Румынию империи в обмен на спокойную жизнь без опаски. Таковы были наши условия, и мы их придерживались. Нам даже не нужно было ею управлять. Мы лишь спокойно живем и никому не мешаем. Может быть, если бы я услышал эту историю вчера, то поверить в это было бы проще, сказал я, на что Батари лишь вздохнул. Как я уже говорил, случившееся вчера – это трагедия. Хотел бы я сказать, что мы не имеем к ней никакого отношения, но, боюсь, тогда бы мои слова стали бы ложью. Что случилось? Уже открыто спросил князь. Я считал, что смогу получить часть записей у хранителя, но ошибся. Последние слова он произнес с таким лицом, будто хотел плюнуть на пол. Даже его речь в этот момент стала куда более-менее понятной из-за резко усилившегося акцента. А я вдруг вспомнил любопытную деталь. Вы говорите, что хотели заполучить записи, но я хорошо запомнил, что вы собирались получить череп. Вы сами так сказали. Верно, нехотя, как мне показалось, произнес Батари. Насколько мне известно, нужная информация зашифрована в письменах на черепе моего сородича. И тут я вспомнил свой недавний визит в мастерскую Лара, когда тот снимал мерки для печати Эри. Вспомнил разговор с Изабеллой. И вспомнил один из лежащих на столе в мастерской черепов. Тот самый, покрытый альфарскими письменами. «Стойте, но ведь этот череп находился не у хранителя», – произнес я, посмотрев на Батари. «Как оказалось», – кивнул он, – «к несчастью, я не владел этой информацией, точнее, не полностью. Мне сообщили, что он будет представлен в качестве экспоната на аукционе здесь, в столице. Мой информатор сказал, что, вероятнее всего, его можно будет получить на закрытой части аукциона. Зачем вообще кому-то наносить столь важные знания на какой-то череп? Спросил князь. Как бы удивительно это ни прозвучало, но в этот раз ответ имелся у меня. Вместе с тем случаем я вспомнил то, что рассказала мне Изабелла. Альфы вроде были любителями оставлять записи на подобных вещах. Это у них что-то вроде хобби или развлечения было, сказал я ему. Он прав, добавила Эри. Даже у меня дома в анклаве хранилось более 300 подобных записей еще с тех времен, когда меня на свете не было. Сейчас так уже никто не делает, но в те времена это было достаточно распространено, то есть вчера. Да, подтвердил Батари, я ошибся. Если бы я изначально знал правду, то, вероятно, мы смогли бы предотвратить случившееся. Но я этого не знал. В какой-то момент мой младший сын решил, что нужный нам предмет у вас. Он указал тростью в мою сторону. С чего это вдруг? От вас шел его запах, пояснил Батари, и я едва не рассмеялся. Это же бред, мне большого труда стоило не фыркнуть ему в лицо. Я прикасался к нему неделю назад. Какой, к дьяволу, запах? Не стоит относиться к моим словам столь легкомысленно, молодой человек, спокойно произнес Батари. Тут он прав, Александр, добавила Эри. Как это не печально признавать, но эти кровососы очень хороши в том, чтобы найти то, что им нужно. Если захотят, то найдут человека по капле крови, если потребуется. И вновь это дитя право, вежливо кивнул в ее сторону Батари. Видите ли, у нас все еще останки нашего прадеда. К несчастью, мой младший сын оказался слишком порывист и решил, что сможет сам найти то, что мы ищем. Именно последствия вашего прикосновения к черепу привело его к вам той ночью. Опять же, я ручаюсь, что он не причинил бы вреда ни вам, ни вашей семье. Мы не охотимся на людей». Румынский князь оказался прерван взрывом хохота. Смех доносился со стороны развалившейся на диване блондинки. «Нет, это же бред», — сквозь смех выдала она. «Это же все равно, как слушать истории от пьяницы. Я больше не притрагиваюсь к алкоголю. Александр, это чушь. Экскурги не могут жить без чужой крови. Они буквально сдохнут, если не будут ее пить». Батари посмотрел на нее с выражением взрослого человека, который смотрит на глуповатого ребенка. Впрочем, это нисколько не отменяло того факта, что глуповатый ребенок только что сказал весьма верные слова. «Она права», — не стал спорить вампир. «Но мы нашли иные способы получать то, что нам нужно для существования, не настолько радикальные, как она хочет это представить». «Это какие же?» — полюбопытствовал я, не особо рассчитывая на ответ. «К моему удивлению, я его получил. Наши слуги отдают нам ее», — произнес Батари, — «добровольно, без принуждения. Как я уже сказал, мы не вредим людям, мы не охотимся, как наши предки, которых, в свою очередь, ее предки выводили себе для службы в качестве послушных животных. Кончик его трости оказался направлен на Эри, словно острие меча. Мы не убиваем, мы не обращаем каждого встречного, мы живем своей жизнью, спокойной и размеренной, и уж совершенно точно мы не хотим власти. Ну да, конечно, фыркнула Альфа, потому-то на вас и охотились. На нас охотились потому, что вы, выродки, не смогли контролировать то, что создали сами, рявкнул Батари. Решили вывести для себя живое оружие и обращались с ним, как со скотом. Так не стоит потом удивляться, что вас укусили за руку и не тебе, девочка, учить меня разумности. Или мне напомнить, что делали твои драгоценные предки. Напомнить, как они спускали экскургов на поселение людей, отдавая тех на съедение просто для того, чтобы создать себе побольше тварей для вашей проклятой войны. И теперь, 2500 лет спустя, вы подыхаете в стагнации, пока мы живем спокойной жизнью. И это именно то, что вы сполна заслуживаете. Под конец этой тирады с лица Ри исчезли последние намеки на хоть какую-то веселость. Она приподнялась на диване, и я отчетливо видел выражение на ее лице. «Эри, успокойся». «Успокоюсь, когда клыки ему вырву», — произнесла она таким тоном, что, кажется, вода бы замерзла. «Попробуй, дитя», — улыбнулся Батари. «Я давно уже не убивал твоих сородичей, но не думай, что я утратил свои навыки». «Так», — громко сказал князь и даже встал за столом. «Успокойтесь, Александр. Эри, подожди снаружи, пожалуйста». «Но, Эри, пожалуйста», — спокойно попросил я ее. «Мог бы и приказать. Знаю, что приказ она точно выполнит, но а какой тогда смысл? Просто подожди снаружи. Я скоро приду, и мы с тобой поговорим. Тем более, что у нас есть куда более насущная проблема». «По сравнению с этой», — усмехнулась она, но, увидев выражение на моем лице, нахмурилась. «Что случилось?» Броницкий вернулся в город. Она не стала кричать или что-то спрашивать, лишь тихо выругалась себе под нос. «Ладно, но не пропадай тут надолго». Она встала с дивана и направилась к двери. «Если позволите, я хотел бы вернуться к нашему разговору», — продолжил Батари, когда за Альфой закрылась дверь. «Теперь, когда?» «Нет», — сказал я и только через секунду понял, что, вообще-то, только что довольно грубо его перебил. «Прошу прощения за резкость, но вы не ответили на наш вопрос. Я считал, что...» «Что произошло на аукционе?» — задал вопрос князь. «И не стоит считать нас за идиотов. Туда наведался кто-то еще, ведь так, так», — нехотя признался Батари. «К сожалению, как оказалось, он прекрасно знал, кто именно туда пришел. Точнее, не так, Батари хорошо знал, кто именно отправил туда почти 5 десятков новообращенных вампиров. Ваш старший сын?» — удивленно переспросил я, когда услышал его ответ. «Грехи прошлого давлеют над всеми нами», — вздохнул Батари. «К несчастью, мой первый сын решил, что наш вид заслуживает большего влияния, чем то, что у нас есть сейчас. Он хочет власти, хочет силы. Но за каким дьяволом вам все это нужно? Лар говорил, что вы практически бессмертны, как и сами альфары, по крайней мере в плане старения. Верно, но мы не способны. Вы бы назвали это неспособностью к размножению. То, что вы видели тем вечером, не более чем жалкое подобие. Суррогаты, неполноценные вампиры, их век недолог, как и их возможности. Да, для обычных людей они представляют опасность, но, Как показал ваш граф, люди, обладающие реликвией, способны с ними справиться с относительной легкостью. Что уж говорить о наших создателях. Эти же несчастные больше подобны диким животным. Они почти лишены сознания и присущих человеку сознательности и разумности. Ими руководит жажда. Наша сила, она как проклятие. Словно едкий яд, она разрушает их тела изнутри, временно даруя силу. Но уже через некоторое время она неминуемо погубит их. Либо же эти несчастные окончательно сойдут с ума от жажды крови, либо же попросту умрут без нее. Но вы сказали, что у вас есть сыновья, напомнил я. Да, не стал спорить Батари, есть. Процесс создания себе подобных крайне опасен и сложен. Он имеет риски для того, кто решает сделать подобное, вплоть до смертельных. Даже полноценный первородный вампир практически не способен создать подобного себе. Потому вам и нужны эти записи, уточнил князь. Вы хотите вернуть способность. Не говорите ерунды, решительно отрезал Батари. Я ищу их для того, чтобы уничтожить. Думаете, что я настолько глуп, чтобы не понимать, чем может обернуться для этого мира бесконтрольное появление мне подобных? Я не такой идиот, но мой сын решил, что пора бы вернуть прошлое, закончил за него князь, и Батари кивнул. К несчастью, мы считаем, что на том черепе может быть подсказка к способу, как бы смешно это ни прозвучало, безопасного воссоздания нашего проклятия. Тогда почему вам просто не обратиться к императору, предложил я, а потом вдруг и сам понял, какую глупость сморозил. К сожалению, этот вариант давно уже не является хоть сколько-то приемлемым или просто возможным, вздохнул Батари. Наш договор был заключен слишком давно, моего отца уже нет в живых, точно так же, как и императора, с которым был заключен договор. Мы все еще остаемся верны империи за то, что в трудный для нас час она пошла нам навстречу, прикрыв от охотников, пусть и потребовав ради этого заключить контракт через вашего предка. Тем не менее, мы об этом помним. Я посмотрел на князя, но тот только развел руками. Это звучало похоже на правду, особенно если вспомнить о том, что над заключенным контрактом имел власть лишь тот, кто выступал гарантом его заключения. Но вместе с этой мыслью у меня появилась и другая, весьма невеселая, к слову. Если Разумовских больше нет, то выходило, что все договоры, которые они заключили, также остались без надзора. Да, их присутствие не являлось необходимым, насколько я понимаю, но ведь со временем те, кто между кем их заключали, также умрут. То есть, если вспомнить то, что я узнал в разговорах с Распутиным и самостоятельно, выходит, что мир после последней большой войны сдерживали такие вот противовесы, но, как только они окончательно уйдут из уравнения, все может покатиться под откос. Уж не поэтому ли Румянцев так спешно увеличивал возможности своих промышленных предприятий, он ведь вроде на оборонку работает. И потому я хочу, чтобы вы помогли мне, продолжил Батари. Я, если на этом черепе и правда нанесены знания, нет, сказал я, вставая с кресла. Он выглядел удивленным, даже немного растерянным. Я не понимаю, проговорил князь. Я же объяснил, насколько это может быть важно. Я не прошу у вас помощи в поисках моего сына. Я справлюсь с этим самостоятельно. Тем более, что этим буду заниматься не я один. Я всего лишь... Вы меня не поняли, произнес я, посмотрев на него и в очередной раз удивившись. Его ведь практически нереально отличить от человека. Вот вообще, ничего общего по сравнению с теми жуткими выродками, которые я видел вчера. Обычный с виду человек, дышит, говорит, спокоен и рассудителен, даже солнечного света не боится, хотя такого, наверное, глупо было бы ожидать, но при этом было в нем что-то, не могу описать, я не мог ощущать его эмоции. По логике, если подумать, то вероятно это как раз последствия работы ушастых. Эти вампиры, созданные с помощью магии химеры, если я правильно понимал, а моя реликвия не работала на тех, в ком присутствовала магическая энергия. По крайней мере на людях с даром и альфах она не работала точно. Я не хочу во все это лезть, понимаете? Спросил я его. Я могу свести вас с Ларом с тем, кто работает с Филатовыми. Это в его мастерской я видел и прикасался к тому черепу. Объясните все это ему и решите проблему. Уверен, что он пойдет вам навстречу. Молодой человек, вы, видимо, не понимаете. Я не могу доверять Альфа-Руи. Ваше высочество, это вы, видимо, не понимаете. Перебил я его. Это не моя проблема. Я не занимаюсь охотой на вампиров и поиском всяких древних знаний. Это, как бы ни смешно, не мой профиль. Я адвокат. Я, блин, сейчас занят тем, что студентов обучаю. Я понимаю, насколько важно то, что вы сказали. И если вы хотите моей помощи, то, пожалуйста, я позвоню Лару и обсудите это с ним. Он толковый. Думаю, что он не откажется помочь вам. В остальном же, как бы эгоистично это ни прозвучало, но я не хочу вмешиваться в это сам и вмешивать в это своих близких. Я почти ждал, что он начнет протестовать. Каково же было мое удивление, когда он лишь расстроенно кивнул. Что же, это ваше решение, и я его принимаю. На то мы решили. На то, чтобы договориться с Ларом, ушло примерно 10 минут. И не потому, что он пошел в отказ. О, нет, он был даже рад пообщаться с таким, как он выразился, историческим феноменом. Просто он трубку долго не брал. В остальном же, после этого я оставил Батари разговаривать с князем и вышел из его апартаментов. «Ну что?» – спросила сидящая на ступеньках Эри. «Что решили?» «Решили, что они с Ларом будут договариваться и что это не мои проблемы. Хорошее решение», – хмыкнула она. «А теперь поговорим о наших проблемах». «Да, Броницыки», – вздохнул я. «Верно, ты обещал мне. Я помню, Эри. Поверь мне, я хочу, чтобы он отстал от меня не меньше, чем ты». Но Лар говорил, что ему нужна еще минимум неделя для того, чтобы проверить его теории по твоей печати. Сидящая на ступенях женщина раздраженно вздохнула. «Слишком медленно. Другого выхода у нас все равно нет», – пожал я плечами. «Нужно подождать и, ты не понимаешь», – вскинулась она, поднимаясь на ноги. «Пока эта печать у меня, я ничего не смогу ему сделать, вообще. Ты понимаешь это, Александр?» Она приблизилась ко мне вплотную. «Стоит ему сказать слово, стоит лишь отдать приказ через печать», – прошептала она, – «и я ничего не смогу с этим сделать, вообще. Если он скажет ползать у него в ногах и облизывать от пыли его ботинки, я сделаю это. Если скажет вырвать глаза твоей сестре, я сделаю это. Если скажет убить тебя, я сделаю это. И ничего не смогу сказать ему против, вообще. Потому что эта печать сильнее моей воли, сильнее любых желаний и протестов. И пока эта проклятая дрянь на мне, ты в опасности. Думаешь, что я не понимаю, что он поставил тебя наблюдать за мной?» Задал я встречный вопрос. «Я же не идиот, Эри, я понимаю, что зачем-то нужен ему, только не знаю зачем. Я сказала бы, даже если бы он приказал тебе не говорить», — перебил я ее своим вопросом, и она промолчала. «Видишь, но я знаю, что ты говоришь правду. Проблема заключается лишь в том, что мы не знаем, чего он хочет». Эри постояла несколько секунд, после чего вздохнула и, развернувшись, пошла вниз по лестнице. «Мне порой кажется, что он сам не знает, чего хочет», — донесся до меня ее голос. Глава 20. «Если Мария узнает, что ты трогал ее прелесть, то не сносить тебе головы», — прозвучал предостерегающий голос за моей спиной. Обернувшись, увидел подошедшего к барной стойке князя. «Слушай, тебе бы колокольчик на себя повесить, что ли?» — фыркнул я. «Зачем так подкрадываешься? Хочешь, чтобы я сердечный приступ получил после всего, через что ты прошел? Вряд ли. А это, считай, забота о вложениях в бизнес», — пожал он плечами. «Если Мария прибьет тебя за то, что ты сломаешь ее кофемашину, то она будет потом долго грустить и печалиться. А если мой основной бармен не сможет работать из-за печали, то тогда в печали буду уже я, а это никому не понравится». Я посмотрел на него и с подозрением прищурился. «А ты точно будешь в печали только из-за того, что она не сможет стоять за стойкой?» — уточнил я на всякий случай у него. «Или, может быть, есть еще какая причина?» «Ты меня правильно понял, Александр», — вкратчиво проговорил князь, но на его губах все же выступила улыбка. «Не переживай», — отмахнулся я. «Я себе просто кипятка налить хочу, чтобы чаю попить. Батарей уже ушел 5 минут назад», — подтвердил князь. «Мерзавец просто растворился в воздухе и пропал. Дьявол, а я ведь много денег вложил в то, чтобы такие фокусы тут не работали». «Не в этом проблема, князь», — пожал я плечами. «Ты ведь понимаешь, что он темнит?» — спрашиваешь. «Конечно понимаю», — вздохнул хозяин ласточки и посмотрел на то, как я насыпал заварку себе в небольшой чайничек. «Сделай для меня тоже, пожалуйста». «Не проблема. Просто мне не дает покоя одна мысль. Как он при всех своих способностях не заметил признаков грядущего нападения?» — кивнул князь, будто прочитав мои мысли. «Да, я тоже об этом думал. Нестыковочка, получается». «Ага», — хмыкнул я, наливая кипяток в чайник. «Дай угадаю, Ты его спросил об этом, но он не напрямую, подтвердил мою догадку князь. И, как и ожидал, получил довольно расплывчатые формулировки в качестве ответа и никакой конкретики, сказал он. Так что да, что-то тут не так, другой вопрос, что мы будем с этим делать. Ничего, уверенно сказал я, лично я в это лезть не собираюсь. Пусть сами разбираются друг с другом. Есть Броницкий, есть Лар, есть, на худой конец, целая гребаная империя, которая должна заниматься такими делами. Это не моя проблема, князь, у меня свои цели. Я повернулся к князю и поставил перед ним чашку, налил чая, после чего повторил тот же самый процесс, но уже для самого себя. Свои цели, заинтересовался князь. Да, лицензия, не только, уклончиво ответил я ему и сделал глоток из чашки. Может быть, посвятишь меня в свои планы? Я хочу свое дело, сказал я ему, свою фирму. Князь молча отпил из чашки, глядя на меня. Хочешь, значит, свою юридическую фирму открыть? Неспешно проговорил он. Зачем, или что, выдашь сейчас в очередной раз избитую формулировку о том, что не хочешь работать на дядю? Я тихо рассмеялся из-за двоякости этой фразы. А тебе этого будет мало? Задал я встречный вопрос. Иметь независимость и свободу. Чем не причина? Александр, ты ведь умный парень, вздохнул он, помешивая ложкой горячий чай. Должен же понимать, что в нашем мире не бывает ни абсолютной независимости, ни абсолютной свободы. Ну, за исключением безумцев. Одни из них идут против всех законов в надежде все это обрести. Другие прыгают вниз с высоток. Век и тех недолог, а итог печален. Ну вот, снова мы о печалях, вздохнул я. Александр, князь, я не настолько глуп, съязвил я. Прекрасно это понимаю, так что можешь не объяснять. Чай не маленький, но в то же самое время. Посмотри на мои последние дела. Мне не нравится, когда кто-то шуршит руками у меня за спиной к своей выгоде. Хочешь сказать, что тебе не нравится, когда кто-то это делает не в твою пользу? Усмехнулся князь, и я не смог не ответить на его улыбку своей собственной. Ты меня понял? Повторил я ему им же сказанные недавно слова. Ну да, что-то вроде того. Я хочу собственную фирму. Я хочу, чтобы именно мое имя, а не чье-то чужое, красовалось на вывеске. Рахманов и партнеры, медленно произнес князь, будто пробуя только что придуманное им название на вкус. А что, звучит, о чем и речь, я рассмеялся и отхлебнул чая, позволив себе на короткий миг предаться мечтам. Так что первый шаг выполняется. Кое-какая репутация у меня уже есть, но мизерная. Нужно больше, нужно лучше, известнее. Но все это не будет ни черта стоить, если у меня не будет лицензии. Так что сейчас все силы брошу именно на это. А что с Броницким? И не говори, что его возвращение тебя не беспокоит. Тут он прав. Такого я не скажу. С Броницким, князь, будем посмотреть, сказал я, допивая чай. Занятия в университете возобновили уже на следующий день. София позвонила мне еще вчера вечером для того, чтобы сообщить эту новость и предупредить, чтобы я приехал пораньше. Так что уже на следующее утро я сидел в такси, направляясь в университет. В городе тем временем аврал продолжался. С утра состоялось еще одно выступление императора, после которого в цепочке новостных выпусков продемонстрировали, как отважные силы полиции работают вместе с представителями из службы имперской безопасности для поимки и нейтрализации опасных преступников, совершивших столь варварское нападение. В одном из интервью даже наш многоуважаемый граф засветился. Куда любопытнее было заявление, которые в новостях тиражировали чаще всего. Оказывается, во время произошедшего использовались магические артефакты. Где их нашли репортеры, я, если честно, не особо представлял. Скорее всего, они просто получили разнарядку на тиражирование этого нарратива, вот и продвигали его. Разумеется, едва только эта новость разошлась по телеканалам и новостным порталам, как в интернете тут же появились требования немедленно еще больше ужесточить контроль за продажей магических предметов, прикрепляемые выступлением разного рода приглашенных экспертов. Впрочем, видел я их краем глаза, так как не до того было. Я в тот момент уже торопился уходить, даже нормально позавтракать не успел, и все из-за Софии. Как я уже сказал, она вновь позвонила мне с утра и попросила приехать в университет пораньше. «Доброе утро», — сказал я, зевая, входя в ее кабинет. «Доброе, Александр», — привычно ответила мне София, сидящая за своим столом и читавшая что-то с телефона. «Спасибо, что приехал сегодня пораньше». «Да нет проблем, «Только зачем так рано-то? Случилось что, можно сказать и так», — произнесла Галатова, продолжая читать что-то и не поднимая взгляда. «Что-то не так, я прямо ощущал ее нервозность. А ведь ранее, даже в моменты, когда она на меня злилась, такого я за ней не замечал. Сейчас она именно что нервничала. Что случилось, София?» Уже прямо спросил я. «У нас сегодня сложный день будет», — оторвалась она, погасив экран телефона и отложив его в сторону. «В университет собирается приехать один из наших главных благотворителей». «Чего?» — не понял я. «В каком смысле, благотворителей? Какие еще могут быть благотворители у университета? Вы же государственное учреждение и...» «А, все, понял. Не проснулся еще», — уточнила она, внимательно посмотрев на меня. «Да, не выспался, прости», — кинул я и широко зевнул. Сложные деньки выдались. Разумеется, что рассказывать ей о том, что случилось в эти выходные, я не собирался. Мне вообще крайне повезло, что мое имя так нигде и не всплыло. Конечно же, я старательно избегал в тот вечер камер приехавших на место репортеров и отдельно попросил Распутина и Смородина, чтобы они обо мне не говорили. На мое счастье, оба пошли мне навстречу и пообещали, что проблем в этом плане не будет. Со Смородиным вообще забавно получилось. Вчера со мной связался его помощник, а затем и сам граф, который долго и настойчиво узнавал, все ли со мной в порядке. Если честно, то подобное беспокойство с его стороны источало такую искренность, что у меня волей-неволей начали появляться подозрительные мысли. Правда, оснований для них вроде бы пока не было, так что я пока решил отложить их в сторону, да и не до них сейчас. Что же касается текущей ситуации, то тут не было ничего неожиданного. Да, пусть большая часть бюджета университета поступала из государственного бюджета империи, часть средств ему передавали, так сказать, заинтересованные лица. Видимо, что на фоне случившейся трагедии один из них решил явить свое лицо народу. «А что такого случилось, что к вам меценаты решили приехать?» — спросил я, не без удовольствия усевшись на удобный и уже полюбившийся мне диван, что стоял у нее в кабинете. «Только не вздумай уснуть», тут же пригрозила она мне. «На, съешь лучше, взбодришься», и бросила мне в руки яблоко. «На потом оставлю», — сказал я ей, подбросив пойманный фрукт в воздух. Хотел подбросить еще раз, но мне в голову сама собой пришла картина того, как примерно таким же образом Лар тем вечером забавлялся с найденным им черепом. Играть с едой тут же расхотелось. «Так что происходит?» — снова спросил я. «Его высочество, князь». «Так, стоп, только не говори мне, что к вам Меньшиков приехать собирается», — резко сказал я, садясь на диване. «Его высочество, князь Меньшиков, Александр», — София сурово посмотрела на меня. «И не вздумай, пожалуйста, что-нибудь выкинуть за то время, что он будет сегодня тут». «Стой, а откуда ты знаешь?» «Догадался, не переживай, мне-то такие проблемы за каким дьяволом нужны», — развел я руками. «Тем более, что у меня и так все отлично на занятиях. Никто же больше не жаловался, ведь так, Александр?» «Я считаю, София, кто-нибудь на меня жаловался?» — перебил я ее своим вопросом, прекрасно зная ответ. «Нет», — наконец неохотно ответила она, — «не жаловались. Ну вот видишь, все в полном порядке. Я всего лишь консультант, который ведет занятия у второкурсников. Да кому я вообще сдался? Эх, хотелось бы, конечно, чтобы мои слова хотя бы немного соответствовали истине. С другой стороны, ну не крутится же мир вокруг меня, ведь так? Ну за каким дьяволом такой фигуре, как Меньшиков, вообще сдалось бы устраивать подобного рода посещения, да еще и ради меня любимого? Нет, скорее всего, София права, и это лишь неприятное совпадение, так что лучшим вариантом будет просто не выделяться. Проведу занятия и со спокойной душой поеду обратно». Примерно с такими мыслями я отправился в свой корпус, по пути не забыв прихватить полученное от щедрот яблоко. Правда, перед этим София потратила почти полчаса, проверяя мои записи для сегодняшних лекций, но составлять их так, чтобы даже она придраться не смогла, я научился быстро, так что тут никаких проблем не было. В целом, если не считать этой новости, день проходил относительно спокойно, даже слишком, я бы сказал, несмотря на дурные предчувствия, которые у меня появились, когда на мои занятия пришла вся группа. Хотя, может быть, я зря из-за этого переживаю, в конце концов, эти занятия нужны им самим, а не мне. Так что я спокойно вел лекцию, руководствуясь планом Софии и собственными, заранее сделанными записями. «Итак, ответьте мне на вопрос», — сказал я своим студентам. «Может ли адвокат скрыть правду от клиента ради его же блага?» В аудитории повисла тишина. «Ну же», — подтолкнул я их, — «кто-нибудь». «Это простой вопрос». «Не такой уж и простой», — сказал кто-то, и я быстро нашел говорившего взглядом. «А что ты думаешь, Григорьев?» Вспомнил я фамилию парня. «Если память мне не изменяла, то в будущем он хотел пойти в прокуратуру. Любопытный парнишка». «Ну же, Михаил», — сказал А, — «говори». Похоже, тот факт, что я запомнил его по имени, немного его смутил. Парень скуксился и неуверенно пожал плечами, пока остальные бросали на него выжидающие взгляды. «Это будет зависеть от обстоятельств дела», — наконец произнес он. «Верно», — кивнул я. «Молодец». Я окинул взглядом аудиторию. «А чего вы все молчите?» — задал я им вопрос. «Я вас спросил, а вы молчите». В зале суда, когда потребуется быстро принять решение под давлением обстоятельств, вы тоже молчать будете. При всем уважении, мы сейчас находимся не в зале суда. Повернув голову на голос, заметил невысокую и милую на вид брюнетку. Девчонка сидела за своим столом и с ленивым видом смотрела на меня. «Дьякова, если память мне не изменяет, верно?» — уточнил я. «Алина, да, не изменяет», — чуть задрав нос, бросила она. «Итак, Алина», — сказал я, вставая из-за стола, — «вот тебе ситуация. Тебе надо обмануть своего клиента ради его же блага. Твое решение?» Она удивленно моргнула и уставилась на меня. «В смысле?» — не поняла она. «Я, что, как-то непонятно изъясняюсь», — уточнил я, подходя к ее столу. «По-моему, вопрос весьма понятен и...» «Нет», — позволила она себе меня перебить. «Я не об этом. Я же сказала, что такие вещи нельзя решать, не зная обстоятельств дела. Как я должна принимать решение, если не знаю? То есть на этот вопрос ты отвечать не будешь?» — спросил я, прерывая ее тираду. «Конечно». Она даже глаза закатила. «Разумеется, я не стану этого делать. Это же бред. Как можно принять решение, не зная того, какие последствия?» «Молодец. 2», — сказал я спокойно. Ее милую мордашку аж перекосило. «За что? Я так решил», — пожал я плечами. «Но почему?» — воскликнула Дьякова. «Я же ничего не сказала. Вот потому и 2», — хмыкнул я. «Потому что я так решил. Считай, что ты только что столкнулась с теми самыми последствиями. Ты отказалась принимать решение и руководствовалась тем, что не обладаешь достаточным количеством информации. Могла ли ты знать, что последствием того, что ты откажешься принять какое-либо решение, окажется низкая оценка?» «Да откуда я могла это знать?» Дьякова даже со стула вскочила. «Вы же не сказали, что...» Она резко замолчала. «Мы никогда не будем знать всех возможных последствий», наконец выдала она уже тише. «В этом дело, молодец», кивнул я. «Считай, что отыграла свою двойку назад. Сядь на место». Алина опустилась назад, несколько довольная тем, что смогла избежать дрянной оценки. С другой же стороны, ее возмущение никуда не делось. «Сейчас Дьякова сказала вам абсолютно верную вещь», — спокойно проговорил я. «Вы никогда не сможете точно быть уверенными в последствиях того или иного решения. Даже простое игнорирование ситуации тоже, в своем роде, является решением. Но вы никогда не сможете предугадать того, чем для вас обернется ваш выбор. Все, что вы можете, это оценить возможные риски, используя имеющуюся на руках информацию. Оценить их и принять решение, которое будет на пользу вашему клиенту. А что, могут быть решения, которые будут ему не на пользу?» Фыркнул кто-то. «И опять же, я довольно быстро нашел глазами этого говоруна. У тебя есть вопрос, Самойлов?» «Не, просто очевидный факт подметил», — отмахнулся он, лениво наблюдая за мной со своего места. «А то вы так говорите, будто мы можем и против наших будущих клиентов работать. Ты удивишься, но так тоже можно», — улыбнулся я. «И, раз уж у тебя столь острое желание поболтать, то будь добр, напомни нам основные принципы работы адвоката: действовать в интересах клиента, соблюдать конфиденциальность, предоставлять клиенту всю необходимую информацию о деле, не допускать конфликта интересов», — без запинки перечислил он. «То есть все во благо клиента», — уточнил я. «Так, а разве это не наша работа?» — спросил он меня в ответ. «Вы же сами говорили, что интересы клиента первостепенны. Хорошая тактика. Если в разговоре возникла непонятная ситуация, то начинай задавать вопросы сам. Так ты управляешь беседой и выглядишь умнее». «Хорошо», — кивнул я. Твой клиент просит тебя нарушить условия адвокатского соглашения и совершить незаконное действие. Например, подделать доказательства или способствовать даче ложных показаний. Что именно, сейчас не важно. Главное, что предпринятое вами действие послужит на пользу клиенту и позволит вам в получении положительного решения в пользу вашего клиента. Итак, что ты сделаешь в такой ситуации? Он не ответил. На самом деле, я вообще не ожидал, что хоть кто-то ответит на этот вопрос. Просто потому, что ни один здравомыслящий человек не скажет. Конечно, черт возьми, я сделаю это, чтобы выиграть. Потому что это уже не просто пренебрежение кодексом адвокатской этики. Это нарушение закона. Ну же, вновь подтолкнул я их. Клиент просит вас использовать фальшивые документы для его защиты. Кто и как поступит? Вверх поднялась рука. Да, Руденко, твой вариант? Я откажусь и сообщу суду о попытке подлога, уверенно произнесла она с таким видом, будто процитировала учебник. Впрочем, она его и процитировала. Правда, это совсем не означало, что сама она думала так же. Ты ведь понимаешь, что подобное решение может быть воспринято твоим клиентом как работа против него? Спросил я, на что она просто пожала плечами. Без разницы. В любом случае, как только он попросит меня это сделать, мой профессиональный долг – сообщить об этом суду. Правильно, кивнул я. А если я скажу тебе, что никто и никогда не узнает об этом? Она удивленно моргнула и внимательно посмотрела на меня. Вдумайся, Екатерина, у тебя есть сложное дело, большое дело, дело, которое ты сможешь выиграть, лишь приступив к черту, вкратчиво произнес я. Никто и никогда не узнает об этом, ты не будешь раскрыта, не будет наказания. Гипотетически, как ты поступишь? Это вопрос-ловушка. Громкое восклицание разнеслось по аудитории. Я повернул голову и нашел глазами его автора. Напомни свою фамилию, сказал я ему. Шарфин. Юрий Шарфин, ответил он, откинувшись на стуле. И, как я и сказал, это вопрос с подвохом. Что ж, Юра, поведай нам, где зарыт секрет, предложил я ему, на что на его лице появилась весьма неприятная ухмылка. Вы сами сказали, что мы никогда не будем уверены в том, какие последствия будут у того или иного нашего решения. Это ваши слова, не мои. Так зачем ставить вопрос ребром, давя на то, что никто и никогда не узнает? Мы же этого знать не можем. Молодец, подметил правильно. Запомните простую вещь. Нарушение адвокатской этики, даже по просьбе клиента, может стоить вам не только карьеры. Это может стоить вам репутации, которую вы никогда не сможете восстановить. Помните, если вы согласитесь на манипуляции, подделку доказательств или сокрытие правды, это рано или поздно всплывет, и последствия будут разрушительными, от лишения статуса до уголовной ответственности. Клиент, который просит вас нарушить этику, ставит свои интересы выше закона, но ваш долг – защищать его в рамках правового поля. Только так, а не идти на поводу у его эмоций или незаконных желаний. Ваш моральный компас должен быть твердым, ведь доверие – это основа нашей профессии, а потерянное доверие коллег, судей и общества невозможно вернуть. Вы не только подведете себя, но и подставляете клиента, потому что любые ваши действия сразу же становятся частью дела. И самое главное, если вы начнете оправдывать маленькие нарушения ради благой цели, это создаст опасный прецедент, который в будущем может привести к куда более серьезным ошибкам. Но я бы так и сделал, громко заявил он. Лично я не вижу проблемы в том, чтобы действовать на благо своего клиента. Это моя работа. То есть нарушение кодекса адвокатской этики и, возможно, закона, не является для тебя чем-то серьезным? Спросил я его. Какие нарушения? Развел он руками. Если ты не попался, то и говорить ни о чем. Хммм, я прищурился и посмотрел на него. То есть для тебя победа стоит на первом месте. А разве это не так? Усмехнулся Шарфин. Разве задача юриста не состоит в том, чтобы любым способом привести дело к положительному исходу в пользу своего клиента? Для вас, например, это явно не было проблемой, ведь так? Так, а вот теперь мне стало интересно, что ты имеешь в виду? Спросил я. Ну не знаю, откровенно начал придуриваться он. Можем же мы представить себе гипотетическую ситуацию, в которой некий адвокат, работая в крупной фирме, использует ее ресурсы для того, чтобы путем шантажа судебными издержками заставить ответчика отказаться от дела в пользу его клиента. Разве это не нарушает этический кодекс, как вы там говорили? Твердый моральный компас? Да, мне хватило примерно 3 секунд для того, чтобы сообразить, о чем именно он говорит. Дело с Уткиным, когда я надавил на владельца судебными издержками. Вопрос в другом. Откуда он это узнал? Правда, прежде чем я успел даже ответить, в дверь нашей аудитории постучали. Правда, на этом вежливость ограничилась. Едва только стих звук стука, как дверь открылась, и внутрь вошел незнакомый мне мужчина в сером костюме и сразу же отошел в сторону, заняв место у двери. «Добрый день», – проговорил зашедший в аудиторию мужчина и изобразил нечто очень напоминающее смущенную улыбку. Как если бы он действительно испытывал это чувство от того, что прервал занятие. «Надеюсь, я не помешал занятиям?» «Конечно же, кто бы сомневался в том, что этого не случится». «Нет, ваше высочество», – с вежливой улыбкой произнес я, – «нисколько». Глава 21. Роскошный черный седан проехал по узкой дороге через лесной массив и остановился, не доезжая десяток метров до массивных кованых железных ворот. Водитель приезжал сюда уже не в первый раз, так что хорошо знал правила. Он не стал делать каких-либо движений, а просто замер на своем месте в ожидании. Ждать ему пришлось недолго. Не прошло и 10 секунд, как ворота вздрогнули и начали раскрываться, словно приглашая машину заехать внутрь. Разумеется, водитель не стал заставлять себя ждать. Тотчас же машина плавно тронулась с места и направилась дальше по дороге. Никто не сомневался в том, что за ними следят. На самом деле, за ними следили начиная с того момента, как автомобиль въехал на подъездную дорогу, что вела к этой уединенной загородной резиденции. Щедро расставленные по лесу камеры внимательно наблюдали за гостями, а вооруженная как обычным оружием, так и артефактами охрана буквально искала малейший предлог для того, чтобы пустить всю имеющуюся у них огневую мощь в ход. Тем более, когда гость их господина был столь неординарен, машине потребовалось примерно 5 минут на то, чтобы преодолеть последний отрезок пути и наконец выехать из леса к расположенному на берегу Ладожского озера роскошному особняку. Водитель плавно остановился прямо напротив входа, стараясь, чтобы его нервозное состояние не было особенно сильно заметно. «Да успокойся ты, Серега», — усмехнулся сидящий на заднем сиденье мужчина. «Нормально все будет, как скажете, ваше сиятельство», — покорно произнес водитель, не став спорить со своим господином. Тем более, что от этого ободрения лучше ему все равно не стало. «Давай, посиди пока тут, а я пойду, быстренько перетру с начальством, и поедем назад. Как прикажете, ваше сиятельство», — покорно ответил водитель. Дверь автомобиля открылась. Константин Броницкий выбрался наружу и прикрыл за собой дверь машины. Не став тратить времени, он сразу же направился ко входу в особняк. Знал, что здесь не будет ни встречающей его привычной прислуги, не вынюхивающий по углам охраны. Тот, кто проводил здесь время, не любил излишней суеты. Ему ее и так хватало в повседневной жизни. Точнее, не так, охрана, разумеется, была, но осталась она далеко позади, в лесу. Здесь же она банально была не нужна. Броницкий поднялся на крыльцо трехэтажного особняка и вошел внутрь, сразу же едва не столкнувшись с врезавшимся в него 5-летним ребенком. «Дядя Константин!» — радостно взвизгнул мелкий, подпрыгивая на месте. «Та-а-а-ка, а кто это тут у нас такой?» — рассмеялся граф и поднял ребенка на руки. «Ну-ка, маленький негодник, признавайся, где твой папа?» Опять сбежал и никого не предупредив, папка на заднем дворе, тут же сообщил мальчик и весело взвизгнул, когда его посадили на плечо. «Ну, пошли, найдем тогда твоего отца, а ты покажешь фейерверк, дядя Константин», — тут же начал упрашивать его мальчишка. «Пожалуйста, как в прошлый раз, ты же говорил, что...» Но Броницкий покачал головой, расстроив его. «Не сегодня, мальчуган», — сказал он, — «но как-нибудь в другой раз, обещаю». Неся загрустившего ребенка на плече, Броницкий прошел по хорошо знакомым ему коридорам загородной усадьбы, пока не вышел на открытую террасу, где разговаривали родители мальчика. Стоящая рядом с креслом своего мужа женщина заметила их гостя, как и то, что ее сын восседал на его плече. «Андрей!» — возмущенно воскликнула она. «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не донимал гостей?» «Все в порядке, Елизавета», — отмахнулся Константин, снимая с плеч недовольного таким поворотом событий мальчика и передавая его в руки матери. «Мне это даже в радость. Лиза, можешь оставить нас ненадолго?» — попросил ее сидящий в кресле мужчина. «Мы с Константином хотели бы поговорить наедине». «Конечно», — улыбнулась она и наклонилась, чтобы подарить мужу короткий поцелуй. «Пойдем, Андрюша, тебе пока покушать, но я хочу, чтобы дядя Константин показал мне магию», — захныкал малец. Он обещал, но мать была непреклонна. Взяв ребенка за руку, она повела его в дом, несмотря на все протесты и капризы. Вздохнув, Броницкий негромко свистнул. Мальчик успел повернуть голову в его сторону перед тем, как мама утащила его в дом. Прямо на ладони у графа вспыхнула небольшая огненная птичка, сотканная из чистого и яркого пламени. Она распахнула крылышки и взмыла в воздух, оставив за собой исчезающий шлейф и восхищенный возглас ребенка. «Балуешь ты его, конечно», — вздохнул сидящий в кресле мужчина, когда дверь в дом закрылась. «Что поделать?» — пожал плечами Броницкий. Граф подошел к одному из кресел и с наслаждением уселся в него. «Старею, видимо. Мягкий становлюсь. Тоже вот думаю себе дачку у озера прикупить, что ли». Отдыхающий в кресле мужчина повернул голову в его сторону и усмехнулся. «Ты, мягкий?» — с легким, едва заметным удивлением в голосе спросил Алексей Багратионов, император Российской империи. «Скажи еще, что эта мягкость заставила тебя все испортить». Броницкий поморщился. «Оправдываться не буду», — тут же заявил он. «Если бы я ждал от тебя оправданий, Константин, то не вызвал бы тебя сюда», — спокойно ответил император. «От тебя требовалось не так уж и много». «Эй, я сделал все так, как ты и просил», — развел граф руками. «Я, между прочим, их почти месяц искал, чтобы ты знал. А это не так уж и легко было, между прочим». «И», — уточнил император, взяв со стола рядом со своим креслом чашку с чаем. «Все мертвы», — лаконично отозвался граф. «Твой сводный брат с семьей прятались в Сенегале. Далеко забрались, между прочим. Даже наняли себе неплохую охрану из ушастых. Чтобы ты знал, я 6 раз сдох, прежде чем. Меня не интересуют детали», — холодно произнес император. «Я хочу лишь знать результат, Константин». «Результат, значит», — хмыкнул граф и принялся загибать пальцы. «Твой сводный брат, его жена, их дети, кстати, у тебя были племянник и племянница, чтоб ты знал, родители супруги, прислуга, охрана, все, кто знали, что они вообще там были, теперь мертвы, больше они тебя не побеспокоят». «Хорошо», — после нескольких секунд раздумья кивнул Багратионов. «Так ли это было нужно?» — поинтересовался граф. «Что такое? Неужто в тебе проснулась совесть?» — удивился император, на что Константин лишь рассмеялся. «Ты говоришь это человеку, который этими самыми руками прикончил твоих племянников. Или забыл уже?» «Нет, совесть меня не мучает, но не лучше было бы их использовать». «Я раздумывал над этим», — задумчиво отозвался Багратионов. «Но решил, что будет куда безопаснее, если убрать их фигуры с доски до того, как кто-то воспользуется ими раньше меня. К сожалению, игры в долгую с такими активами я позволить себе не могу». Ему не нужно было объяснять, насколько опасно может быть оставлять в живых таких родственников. «Особенно в том случае, если твой сводный брат по отцу имеет виды на трон, который у него нет ни сил, ни возможности получить. С одной стороны, конечно же, он мог бы оставить их в покое. Какое ему может быть дело до них дела? К сожалению, реальность диктует свои условия. Просто так оставить за своей спиной тех, кто имеет права на престол, и позволить им жить он не мог. Просто потому, что рано или поздно найдутся те, кто попытаются использовать его брата и эту семью против него. История знает слишком много примеров, когда внутренние враги использовали таких вот претендентов для того, чтобы попытаться взять власть в свои руки. Дети в этом плане были особенно опасны в силу своего возраста. Ведь если переворот удался, то их нужно посадить на престол. Но не будет же ребенок править самостоятельно. Нет, никто не даст такую власть ему в руки. Куда лучше, когда страной управляет регент от имени малолетнего императора, которому вернут бразды правления когда-нибудь в будущем, когда он вырастет. Если вырастет. К несчастью для его сводного брата, император имел слишком хорошую осведомленность о том, что его детей использовали бы именно в таком ключе. А, учитывая ненависть между ними, он бы никогда не согласился на его предложение. Жизнь в обмен на полный отказ от прав на трон для него и всех его детей, а также их детей и так далее. Нет, он был слишком жаден и верил в то, что сможет когда-нибудь воспользоваться возможностью, за что и поплатился. Их отец сам был виноват в том, что попытался сохранить свою порочную связь и наличие у него младшего брата в секрете. Этим он подписал этим несчастным смертный приговор. «У меня вопрос», — вдруг сказал Броницкий. «Спрашивай», — высказал свое дозволение император, «но не обещаю, что я на него отвечу». Как и всегда, граф негромко рассмеялся. «Что здесь делает Меньшиков?